Глава 4. Суббота, 9 апреля. Воскресенье, 10 апреля. Прокурор Мартина Франсон из Сёдертелье закончил размышлять к часу дня в субботу. Разобраться с лесным кладбищем под Нюкварном было совсем нелегко, и начиная со среды, когда Пауло Роберто провел там на складе боксерский поединок с Рональдом Нидерманом, сотрудникам уголовного отдела пришлось невероятно много работать сверхурочно. Речь шла о как минимум трех убийствах, жертвы которых были погребены в окрестностях Нюкварна, о грубом похищении человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подруги Лизбет Саландер по имени Мириам Ву и, наконец, о поджоге. Непосредственную связь с Нюкварном имел и инцидент в Сталлархольме, вообще-то находившемся в ведении полицейского района Стрэнгнес, Лена Сёдерманланд. Но ключевой фигурой там был Карл Магнус Лундин из Свавельщо МК. Лундин в настоящее время лежал в больнице в Сёдертелье с загипсованной ногой и стальной шиной в челюсти. В любом случае, всеми убийствами занималась полиция Лена, а значит, последнее слово останется за Стокгольмом. В течение пятницы решался вопрос о задержании подозреваемых. Лундин, несомненно, имел непосредственное отношение к Нюкварну. В конце концов выяснилось, что склад принадлежал компании «Мединпорт», которая, в свою очередь, принадлежала Аннели Карлсон, 52 лет, проживающей в Пуэрто-Банус в Испании. Она приходилась Магге Лундину двоюродной сестрой, ни в каких преступлениях замешана не была и, похоже, в данном случае просто выполняла роль прикрытия. Мартина Франсон закрыла папку с материалами предварительного следствия. Дело по-прежнему пребывало на начальной стадии, и чтобы довести его до конца, требовалось добавить еще несколько сотен страниц. Однако по нескольким вопросам Мартина Франсон должна была принять решение уже сейчас. Она посмотрела на коллег из полиции. «У нас достаточно материала, чтобы возбудить дело против Лундина за участие в похищении Мириам Ву». Пауло Роберто опознал его как человека, сидевшего за рулем фургона. «Я буду также задерживать его как вполне вероятного участника поджога. С обвинением в причастности к убийству трех человек, выкопанных на этом участке, мы пока подождем, по крайней мере, пока все останки будут идентифицированы». Полицейские закивали. Именно такого решения они и ожидали. «Как мы поступим с Сонни Ньеминеном?» Мартина Франсон пролистала лежащее у нее на столе дело Ньеминена. «У этого господина впечатляющий послужной список. Грабежи, незаконное ношение оружия, избиение, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и наркобизнес. Его задержали вместе с Лундином возле Сталлархольма. Я полностью убеждена в том, что он замешан, иначе просто быть не может. Однако проблема в том, что у нас нет против него никаких доказательств. Он говорит, что никогда не бывал в складе в Нюкварне и что просто поехал с Лундином покататься на мотоцикле», — сказал инспектор из Сёдертелье, занимавшийся Сталлархольмом. Он утверждает, что понятия не имел, какое у Лундина там было дело. Мартина Франсон задумалась над вопросом, не удастся ли ей как-нибудь перекинуть это дело прокурору Рихарду Экстрёму из Стокгольма. Ньеминен отказывается говорить о том, что произошло, но категорически отрицает свою причастность к преступлению, продолжал инспектор. Да, прямо складывается впечатление, будто они с Лундином оказались в Сталлархольме просто жертвами, сказала Мартина Франсон, сердито постукивая пальцами по столу. «Лизбет Саландер», — произнесла она с явным сомнением в голосе. «Мы ведь говорим о девушке 150 сантиметров ростом, которая на вид едва достигла подросткового возраста и вряд ли обладает достаточной физической силой, чтобы справиться с Ньемениным и Лундином. Если она не вооружена, пистолет может отчасти компенсировать ей физическую слабость. Однако это не совсем соответствует картине произошедшего», — Да, она воспользовалась слезоточивым газом и ударила Лундина ногой в пах и в лицо с такой яростью, что раздробила ему яичко, а потом челюстную кость. Выстрел в стопу был, вероятно, произведен уже после избиения, но мне трудно поверить в то, что пистолет принадлежал ей. Государственная лаборатория судебной экспертизы идентифицировала пистолет, из которого стреляли в Лундина. Польский пистолет Пи-83 «Ванат» с патронами от Макарова. Его обнаружили в Госсеберге под Гетеборгом, и на нем отпечатки пальцев Саландер. Мы вполне можем предположить, что она привезла этот пистолет с собой в Госсебергу. Да. Однако номер серии показывает, что его 4 года назад похитили во время ограбления оружейного магазина «Веребру». Грабителей со временем поймали, но от оружия они успели отделаться. Среди них был один местный деятель, балующийся наркотиками, который вращался в кругах близких к свавельщо МК. Мне гораздо больше хочется приписать пистолет либо Лундину, либо Неменину. Возможно, пистолет находился у Лундина, а Саландер стала его разоружать и при этом выстрелила, попав ему в ступню. Я хочу сказать, что она в любом случае не собиралась его убивать, поскольку он ведь жив. Или она прострелила ему ногу из чисто садистских побуждений. Откуда мне знать? Но как же она справилась с Неменином? У него ведь нет видимых повреждений. Вообще-то есть. У него 2 маленьких ожога на груди. И, скорее всего, электрошокер. Значит, Саландер имела при себе электрошокер, баллон со слезоточивым газом и еще пистолет. Сколько же все это вместе весит? Нет, я почти убежден в том, что оружие привез с собой Лундин или Неменин. Она просто его у них отобрала. При каких именно обстоятельствах Лундина ранили, мы сможем до конца прояснить, только когда кто-нибудь из участников инцидента начнет говорить. Окей. На сегодняшний день Лундина мы, следовательно, задерживаем. На уже известных вам основаниях. В то же время на Неменина у нас ничего нет, поэтому я намереваюсь во второй половине дня выпустить его на свободу. Сонни Неменин покидал следственный изолятор полиции Сёдертелье в отвратительном настроении. У него к тому же пересохло во рту, поэтому он первым делом зашел в табачную лавку. Купил бутылку пепси и сходу выпил ее прямо из горлышка. Потом прихватил еще пачку сигарет Lucky Strike и коробочку жевательного табака. Он открыл мобильный телефон, удостоверился, что тот заряжен, и набрал номер 33-летнего Ханса Оке Валтари, являвшегося Sergeant at Arms, парламентским приставом, в клубе «Свавельщо МК». И, соответственно, третьим лицом во внутренней иерархии. После 4 гудков Валтари ответил. «Неменин, меня выпустили. Поздравляю. Ты где?» «В Нью-Чоппинге». «Какого черта ты там делаешь?» «Когда вас с Магги схватили, мы приняли решение лечь на дно, пока не разузнаем, как обстоят дела». «Теперь тебе известно, как обстоят дела». «Где остальные?» Ханс Оке Валтари объяснил ему, где находятся оставшиеся 5 членов свавельщо МК. Объяснение не успокоило и не удовлетворило Сонни Неменина. «А кто, черт подери, занимается делами, пока вы все попрятались, как бабы?» «Это несправедливо. Вы с Магги отправляетесь на какую-то идиотскую работу, о которой нам ничего не известно. И совершенно внезапно ввязываетесь в перестрелку с этой объявленной в розыск сукой. А в результате Магги подстрелили, а тебя сапала полиция. И вдобавок полицейские выкапывают трупы в нашем складе в Нюкварне. И мы стали думать, может, вы с Магги от нас что-нибудь скрывали. И что же это, черт возьми, могло быть? Ведь мы же добываем для фирмы работу». «Но я ни слова не слышал о том, что склад является еще и лесным кладбищем. Что там за мертвецы?» У Сонни Неменина на язык просился резкий ответ, но он сдержался. Ханс Оке Валтерик, конечно, бездарный мерзавец, но ситуация отнюдь не располагала к тому, чтобы затевать ссору. Сейчас требовалась быстрая консолидация сил. После того, как Нейменен все отрицал на 5 полицейских допросах, было бы не слишком умно трубить о своей осведомленности по мобильному телефону в 200 метрах от здания полиции. «Наплюй на мертвецов», — сказал он мне. «Мне об этом ничего не известно». Но Маггит таки вляпался. Он еще какое-то время посидит за решеткой. И в его отсутствие командовать буду я. «Окей. Что будем делать?» — спросил Валтери. «Кто присматривает за собственностью, если вы все ушли в подполье?» «Бенни Карлсон остался и держит оборону в клубе. Полиция проводила в доме обыск в тот же день, как вас арестовали. Они ничего не нашли». «Бенника!» — воскликнул Нейменен. «Бенника! Новобранец! И у него еще молоко толком на губах не обсохло. Успокойся, к нему присоединился этот белобрысый дьявол, с которым вы с Магги частенько общаетесь». Сонни Нейменен внезапно похолодел. Он быстро огляделся и отошел на несколько метров от дверей табачной лавки. «Что ты сказал?» — тихо спросил он. «Светловолосый сатана, с которым вы с Магги общаетесь, вдруг объявился и попросил помочь ему с укрытием». «Проклятие! Валтери! Его же разыскивают по всей чертовой Швеции за убийство полицейского!» «Да, поэтому-то ему и потребовалось укрытие. Что нам было делать? Он же ваш с Магги приятель». Сонни Нейменен на 10 секунд закрыл глаза. «Рональд Нидерман в течение нескольких лет снабжал свавельщую МК какой-то работой, приносившей хороший доход, но он никакой не друг. Он опасный мерзавец и психопат, да к тому же психопат, которого полиция разыскивает с собаками». Сонни Нейменен ни на секунду не доверял Рональду Нидерману. Уж лучше бы он объявился с пулей в башке, тогда полиция бы хоть немного от них отстала. «И что вы с ним сделали?» «Им занимается Бенни К. Он повез его к Виктору. Виктор Йорансон был кассиром и финансовым экспертом фирмы и жил неподалеку от города Йерна. Йорансон закончил экономическую гимназию и в начале своей карьеры работал финансовым консультантом у Югослава, владельца кабаков, пока всю банду не посадили за тяжкие экономические преступления. Магги Лундин повстречал его в тюрьме в начале 90-х годов. Йорансон был единственным в свавельщу МК, кто ходил в пиджаке и при галстуке. «Валтери, садись в машину и приезжай за мной в Сёдертелье. Я буду ждать тебя возле станции через 45 минут». «Ого, почему такая спешка?» «Потому что нам необходимо как можно скорее взять ситуацию под контроль». Всю дорогу до Свавельщо Ханс Окке Валтери потихоньку косился на Сонни Нейменена, сидевшего словно воды в рот набрал. В отличие от Магги Лундина, иметь дело с Неймененом всегда было не особенно легко. Он очень красив и кажется человеком мягким, но легко заводится и чертовски опасен, особенно когда выпьет. В данный момент он совершенно трезв, однако перспектива работать под его началом Валтери беспокоила. Маги всегда умел каким-то образом приструнить Нейменена, а как будет выглядеть будущее с Неймененом в качестве исполняющего обязанности президента клуба, еще неизвестно. В здании клуба Бенни К. видно не было. Нейменен дважды попытался позвонить ему на мобильный, но безрезультатно. Они поехали к дому Нейменена, расположенному примерно в 1 километр от клуба. Полиция провела там обыск, но не обнаружила ничего полезного для расследования, связанного с Нюкварном. Равно как и вообще никаких признаков криминальной деятельности. Поэтому-то Нейменен и оказался на свободе. Он принял душ и переоделся, а Валтери терпеливо ждал его на кухне. Затем они прошли 150 метров вглубь леса за хутором Нейменена и счистили слой земли, покрывавший прикопанный там сундук, в котором хранились 6 единиц огнестрельного оружия и, в частности, автомат АК-5, а также большие запасы патронов и около 2 килограммов взрывчатки. Это был маленький склад боеприпасов Неименина. 2 пистолета в сундуке были польскими, Р-83 «Ванат», и происходили из той же партии, что и отобранный Лизбет Саландер у Неименина в Сталлархольме. Мысль о Лизбет Саландер Неименин от себя гнал. Эта тема была не из приятных. Сидя в полицейском изоляторе в Сёдертелье, он раз за разом прокручивал в голове сцену, когда они с Магге Лундиным прибыли к даче Нильса Бьюрмана и обнаружили во дворе Саландер. События развивались совершенно непредсказуемым образом. Он поехал вместе с Магге Лундиным, чтобы поджечь проклятую дачу Бьюрмана. Направил их туда этот белобрысый мерзавец. И они наткнулись на проклятую Саландер. В одиночестве девчонку 1,5 метра ростом и худую, как щепка. Неименину даже стало интересно, сколько же она на самом деле весит. Потом все пошло наперекосяк и вылилось в кровавую оргию, к которой они с Магги были совершенно не готовы. Объяснить развитие событий чисто технически он мог. У Саландер имелся баллончик со слезоточивым газом, который она опустошила в лицо Магге Лундину. Магге следовало это предусмотреть, но он не предусмотрел. Она дважды ударила его ногой, а чтобы свернуть ногой челюсть, особой мускулатуры не требуется. Саландер застигла его врасплох, это объяснимо. Однако потом она справилась и с ним, с Сонни Неименином, человеком, ввязываться в драку с которым не сразу решатся даже здоровые и хорошо тренированные мужчины. Саландер очень быстро перемещалась. Он попытался вынуть оружие, но она расправилась с ним с такой унизительной легкостью, будто отогнала комара. У нее оказался электрошокер. Она... Когда он очнулся, то почти ничего не помнил. Магге Лундин лежал раненый в ногу, и уже прибыла полиция. После некоторого пререкания между полицией Стрэнгнесса и Сёдертелье его отвезли в изолятор в Сёдертелье, а еще она угнала Харли Дэвидсон Магге Лундина и срезала с его собственной кожаной куртки эмблему «Свавельщо МК», тот самый символ, благодаря которому перед ним расступался народ в очереди в кабак, и который придавал ему совершенно необъяснимый для простого шведа статус. Саландер его унизила. Внезапно Сонни Неименин вскипел. Во время допросов полиции он так и не раскололся, да ему бы и в голову не пришло кому-нибудь рассказывать о случившемся в Сталлархольме. Вплоть до этого момента Лизбет Саландер его совершенно не интересовала. Она была просто маленьким побочным проектом, которым Магге Лундин занимался опять-таки по заданию этого проклятого Нидермана. Теперь же он ненавидел ее со страстью, удивлявший его самого. Обычно он сохранял хладнокровие и способность анализировать. Правда, и сейчас он понимал, что в будущем ему обязательно представится возможность стереть это позорное пятно. Однако сперва необходимо навести порядок в том хаосе, в который Саландер и Нидерман совместными усилиями ввергли Свавельщо МК. Неименин достал оба оставшихся польских пистолета, зарядил и отдал один из них Валтери. «У нас есть какой-нибудь план? Нам надо поехать поговорить с Нидерманом. Он не наш человек, и его еще никогда не арестовывала полиция. Я не знаю, как он себя поведет, если его поймают, а если он заговорит, то сможет заложить нас всех. Тогда мы и глазом моргнуть не успеем, как нас упекут. Ты хочешь сказать, что нам надо...» Неименин уже решил, что с Нидерманом пора кончать, но посчитал, что не стоит пугать Валтери, пока они не доберутся до места, не знаю. Но его необходимо прощупать. Если у него имеется план, и он в силах пули свалить за границу, мы можем ему в этом помочь. Однако пока существует риск, что его схватит полиция, он представляет для нас угрозу. Когда Нейменен с Валтери в сумерках въехали во двор хутора Виктора Йоренсона неподалеку от Йерны, света в доме они не увидели. Уже это не предвещало ничего хорошего. Они немного посидели и подождали в машине. «Может, их нет дома?» — предположил Валтери. «Конечно, они с Нидерманом отправились в кабак», — сказал Нейменен и открыл дверцу машины. Входная дверь оказалась не заперта. Нейменен зажег верхний свет, и они прошли по всем комнатам. Всюду чистота и порядок. Вероятно, заслуга этой, как ее там, женщины, с которой живет Йоренсон. Самого Виктора Йоренсона вместе с сожительницей они обнаружили в подвале, в прачечной. Нейменен наклонился и осмотрел трупы, потом осторожно прикоснулся пальцем к телу женщины, имени которой не помнил, она уже успела окоченеть, а значит, они мертвы уже примерно 24 часа. Чтобы определить, как именно они умерли, заключение патолога-анатома Нейменену не потребовалось. Женщине сломали шею, развернув голову на 180 градусов. Она была полностью одета в футболку и джинсы и не имела никаких других видимых повреждений. Зато Виктор Йоренсон лежал в одних трусах. Его жутко избили. И все тело было в синяках и кровоподтеках. Сломанные руки торчали в разные стороны, как перебитые еловые ветки. Его подвергали длительному избиению, по масштабу, сопоставимому с пытками. Умер же он, насколько мог судить Нейменен, от сильного удара в горло. Гортань была глубоко вдавлена в шею. Сонни Нейменен встал, поднялся по лестнице из подвала и вышел на улицу. Валтери последовал за ним. Нейменен пересек двор, прошел к расположенному метрах в 50 от дома хлеву, скинул крюк и открыл дверь. Там стояла темно-синяя машина «Рено» модели 1991 года. «Какая у Йоренсона машина?» — спросил Нейменен. «Он ездит на Саабе». Нейменен кивнул, вытащил из кармана куртки ключи и отпер дверь в глубине хлева. Ему достаточно было только заглянуть в помещение, чтобы понять, что он опоздал. Двери тяжелого шкафа для хранения оружия были распахнуты. Нейменен скривился. «Около 800 000 крон», — сказал он. «Что?» — спросил Валтери. «В этом шкафу у свавельщика МК хранилось около 800 000 крон. Наши деньги». Только три человека знали, что свавельщик МК хранит деньги в ожидании подходящих возможностей вложить их во что-нибудь или отмыть. Виктор Йоренсон, Магге Лундин и Сонни Нейменен. Нидерман в бегах. Ему нужны наличные, и он знал, что деньгами занимается Йоренсон. Нейменен закрыл дверь и медленно вышел из хлева, напряженно раздумывая и пытаясь оценить масштабы катастрофы. Часть доходов свавельщика МК обращена в ценные бумаги, доступ к которым имелся у него самого. Еще часть можно восстановить с помощью Магге Лундина. Однако значительная часть мест размещения капитала была зафиксирована лишь в главе у Йоренсона, если только он не оставил четкие инструкции Магге Лундину, в чем Нейменен сомневался. Магге никогда не отличался интересом к экономике. Нейменен прикинул навскидку, что со смертью Йоренсона фирма лишилась почти 60% своих доходов. Это был сокрушительный удар. Главное, для повседневных расходов требовались наличные. «Что мы будем делать?» — спросил Валтери. «Сейчас мы пойдем и сообщим полиции о том, что случилось». «Полиции?» «Да, черт возьми! В доме полно моих отпечатков пальцев. Я хочу, чтобы Йоренсона с его сукой обнаружили как можно скорее. Тогда судмедэксперты смогут установить, что они умерли, пока я сидел в изоляторе». «Понятно. Отлично. Разыщи Бенника. Я хочу с ним поговорить. Разумеется, если он еще жив. А потом мы займемся поисками Рональда Нидермана. Надо привлечь к этому делу всех до единого наших людей в клубах по всей Скандинавии. Мне нужна голова этой скотины на блюде. Он, вероятно, разъезжает на машине Йоренсона. Раздобудь ее регистрационный номер». Когда Лизбет Саландер проснулась, было уже 2 часа дня, субботы, какой-то доктор ее ощупывал. «Доброе утро», — сказал он. «Меня зовут Бенни Свантессон. Я врач. Вам больно?» «Да», — ответила Лизбет Саландер. «Вам сейчас дадут болеутоляющие. Но сперва я хочу вас осмотреть». Он сдавливал, ощупывал и ковырял ее израненное тело. Лизбет успела здорово разозлиться еще до того, как он закончил, но решила, что у нее слишком мало сил, и лучше ей промолчать, чем начинать пребывание в Сальгренской больнице со ссоры. «Как мои дела?» — спросила она. «Думаю, все будет в порядке», — ответил врач. И что-то записал перед тем, как подняться. Информации ей это особо не прибавило. Когда он ушел, появилась сестра, которая помогла Лизбет разобраться с судном. Затем ей дали возможность снова заснуть.